Глава 20. Август был теплым и ясным, и в сентябре погода оставалась почти летней. Но в конце месяца начались дожди, над городом непрерывно висели низкие тучи, с крыш капало, задули резкие осенние ветры, и однажды ранним воскресным утром, когда я проснулся и подошел к окну, я увидел, что листва на кладбищенских деревьях пожелтела, и появились первые обнаженные ветви. Я немного постоял у окна. В последние месяцы, с тех пор, как мы возвратились из поездки к морю, я находился в довольно странном состоянии. Все время, в любую минуту, я думал о том, что осенью Пад должна уехать. Но я думал об этом так, как мы думаем о многих вещах. О том, что годы уходят, что мы стареем, и что нельзя жить вечно. Повседневные дела оказывались сильнее. Они вытесняли все мысли, и пока Пад была рядом, пока деревья еще были покрыты густой зеленой листвой, такие слова, как осень, отъезд и разлука, тревожили не больше, чем бледные тени на горизонте, и заставляли меня еще острее чувствовать счастье близости. Счастье все еще продолжающейся жизни вдвоем. Я смотрел на кладбище, мокнущее под дождем, на могильные плиты, покрытые грязноватыми коричневыми листьями. Туман, это бледное животное, высосал за ночь зеленый сок из листьев. Теперь они свисали с ветвей, поблекшие и обессиленные. Каждый порыв ветра срывал все новые и новые, гоняя их перед собой. И как острую, режущую боль я вдруг впервые почувствовал, что разлука близка, что вскоре она станет реальной, такой же реальной, как осень, прокравшаяся сквозь кроны деревьев и оставившая на них свои желтые следы. В смежной комнате все еще спала Пад. Я подошел к двери и прислушался. Она спала спокойно, не кашляла. На минуту меня охватила радостная надежда. Я представил себе, сегодня или завтра позвонит Жафе и скажет, что ей не надо уезжать. Но потом вспомнились ночи, когда я слышал ее тихое свистящее дыхание, приглушенный хрип, то мерно возникавший, то исчезавший, как звук далекой тонкой пилы. И надежда погасла так же быстро, как и вспыхнула. Я вернулся к окну и снова стал смотреть на дождь. Потом присел к письменному столу и принялся считать деньги. Я прикидывал, насколько их хватит для Пад. Окончательно расстроился и спрятал кредитки. Я посмотрел на часы, было около 7. До пробуждения Пад оставалось еще, по крайней мере, 2 часа. Я быстро оделся, чтобы успеть еще немного поездить. Это было лучше, чем торчать в комнате наедине со своими мыслями. Я пошел в мастерскую, сел в такси и медленно поехал по улицам. Прохожих было немного. В рабочих районах тянулись длинные ряды доходных домов-казарм. Неприютные и заброшенные, они стояли под дождем, как старые скорбные проститутки. Штукатурка на грязных фасадах обвалилась. В сером утреннем свете безрадостно поблескивали мутные стекла окон, а стены зияли множеством желтовато-серых дыр, словно изъеденные язвами. Я пересек старую часть города и подъехал к собору. Остановив машину у заднего входа, я вышел. Сквозь тяжелую дубовую дверь приглушенно доносились звуки органа. Служили утреннюю мессу, и по мелодии я понял, что началось освящение святых даров. До конца богослужения оставалось не менее 20 минут. Я вошел в сад. Он тонул в сероватом свете. Розы еще цвели, с кустов стекали капли дождя. Мой дождевик был довольно просторен, и я мог удобно прятать под ним срезанные ветки. Несмотря на воскресный день, в саду было безлюдно, и я беспрепятственно отнес в машину охапку роз, затем вернулся за второй. Когда она уже была под плащом, я услышал чьи-то шаги. Крепко прижимая к себе букет, я остановился перед одним из барельефов крестного пути и сделал вид, что молюсь. Человек приблизился, но не прошел мимо, а остановился. Почувствовав легкую испарину, я углубился в созерцание барельефа, перекрестился и медленно перешел к другому изображению, чуть поодаль от галереи.

Разве вы ждали так рано кого-нибудь? Да, сказал он тихо. Мою жену. Она еще не пришла. Вы не видели ее? Я покачал головой. Я ушел час назад. Он кивнул. Нет, я только подумал, ведь могло случиться, что вы ее видели. Я пожал плечами. Вероятно, она придет позднее. Вы ей не звонили? Он посмотрел на меня с какой-то робостью. Вчера вечером она ушла к своим знакомым. Не знаю точно, где они живут. А вы знаете их фамилию, тогда можно справиться по телефону. Я уже пробовал. В справочном бюро такой фамилии не знают. Он посмотрел на меня, как побитая собака. Она говорила о них всегда так таинственно, а стоило мне спросить, как она начинала злиться, я и перестал. Я был рад, что ей есть куда пойти. Она всегда говорила, что я хочу лишить ее даже такой маленькой радости. «Может быть, она еще придет», — сказал я. «Я даже уверен, что она скоро придет. А вы не позвонили на всякий случай в скорую помощь и в полицию?» «Всюду звонил. Там ничего не известно». «Ну что ж», — сказал я. «Тогда тем более не надо волноваться. Может быть, вчера вечером она плохо себя почувствовала и осталась ночевать. Ведь такие вещи часто случаются. Через час-другой она, вероятно, будет здесь». «Вы думаете?» Отворилась дверь кухни, и оттуда вышла Фрида с подносом в руках. «Для кого это?» – спросил я. «Для фройлен Хольман», – ответила она, раздражаясь от одного моего вида. «Разве она уже встала?» «Надо думать, что встала», – ответила Фрида, готовая сцепиться со мной. «Иначе она, наверное, не позвонила бы мне». «Благослови вас Господь, Фрида», — сказал я. «По утрам вы иной раз просто обаятельны. Не могли бы вы заставить себя приготовить кофе и для меня?» Она что-то промычала и пошла по коридору, презрительно вертя задом. Это она умела. Никогда еще я не видел женщину, которая делала бы это так выразительно. Хасса стоял и ждал. Мне вдруг стало стыдно, когда, обернувшись, я увидел его рядом, такого тихого и покорного. «Через час или два вы успокоитесь», — сказал я и протянул ему руку. Но он не подал мне руки, а только странно посмотрел на меня. «Мы не могли бы ее поискать?» — спросил он тихо. «Но вы же не знаете, где она». «А может быть, все-таки стоит ее поискать?» — повторил он. «Вот если бы взять вашу машину, я, конечно, заплачу», — быстро добавил он. «Не в этом дело», — ответил я. «Просто это совершенно бесцельно. Куда мы, собственно, поедем? К тому же в такое время едва ли она будет на улице». «Не знаю», — сказал он все так же тихо. «Я только думаю, что стоило бы ее поискать». Прошла Фрида с пустым подносом. «Мне нужно идти», — сказал я. «И мне кажется, что вы зря волнуетесь. Я, конечно, охотно оказал бы вам такую услугу, но фройлен Хольман должна скоро уехать. И мне хотелось бы побыть с ней сегодня. Возможно, это последнее воскресенье здесь. Вы меня, конечно, понимаете?» Он кивнул. Я жалел его, но мне не терпелось пойти к Пат. «Если вам все-таки хочется немедленно поехать, возьмите любое такси», — продолжал я, — «но не советую. Лучше подождите еще немного, и тогда я позвоню моему другу Ленцу, и он поедет с вами на поиски». Мне казалось, что он совсем не слушает меня. «Вы не видели ее сегодня утром?» — вдруг спросил он. «Нет», — ответил я удивленно. «Иначе бы я уже давно сказал вам об этом». Он снова кивнул и с совершенно отсутствующим видом, не проронив больше ни слова, ушел в свою комнату. Пат успела зайти ко мне и нашла розы. Когда я вошел в ее комнату, она рассмеялась. «Робби», — сказала она, — «я все-таки довольно наивна. Только от Фриды я узнала, что свежие розы в воскресенье, да еще в такую рань, несомненно, пахнут воровством. Вдобавок она сказала мне, что этот сорт не найти ни в одном из ближайших цветочных магазинов». «Думай, что хочешь», — ответил я. «Главное, что они доставляют тебе радость». «Теперь еще большую, чем когда-либо, милый. Ведь ты добыл их, подвергая себя опасности». «Да еще какой опасности?» Я вспомнил священника. «Но почему ты так рано поднялась?» «Не могла больше спать. К Кроме того, я видела сон. Ничего хорошего. Я внимательно посмотрел на нее. Она выглядела утомленной. Под глазами были синие круги. «С каких пор ты видишь плохие сны?» – спросил я. «До сих пор я считал это своей специальностью». Она покачала головой. «Ты заметил, что на дворе уже осень?» «У нас это называется бабьим летом», – возразил я. «Ведь еще цветут розы. Просто идет дождь. Вот все, что я вижу». «Идет дождь». «Слишком долго он идет, любимый. Иногда по ночам, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я похоронена под этим нескончаемым дождем». «По ночам ты должна приходить ко мне», – заявил я. «Тогда у тебя не будет таких мыслей. Наоборот, так хорошо быть вместе, когда темно и за окном дождь». «Может быть», – тихо сказала она и прижалась ко мне. «Я, например, очень люблю, когда в воскресенье идет дождь», – сказал я. «Как-то больше чувствуешь уют. Мы вместе, у нас теплая красивая комната, и впереди свободный день. По-моему, это очень много». Ее лицо просветлело. «Да, нам хорошо, правда?» «По-моему, нам чудесно. Вспоминая о том, что было раньше, Господи, никогда бы не подумал, что мне еще будет так хорошо». «Как приятно, когда ты так говоришь. Я сразу всему верю. Говори так почаще». «Разве я не часто говорю с тобой так?» «Нет». «Может быть», — сказал я. «Мне кажется, что я недостаточно нежен. Не знаю почему, но я просто не умею быть нежным. А мне бы очень хотелось». «Тебе это не нужно, милый. Я и так понимаю тебя. Но иногда все-таки хочется слышать такие слова. С сегодняшнего дня я их стану говорить всегда, даже если самому себе буду казаться глупым». «Ну уж и глупым», — ответила она. «В любви не бывает глупостей». «Слава Богу, нет», — сказал я. «Это просто страшно подумать, во что можно было бы превратиться». Мы позавтракали вместе. Потом Пат снова легла в постель. Так предписал Жафе. «Ты останешься?» — спросила она, уже укрывшись одеялом. «Если хочешь», — сказал я. «Я бы хотела, но это не обязательно». Я подсел к ее кровати. «Ты меня не поняла, я просто вспомнил. Раньше ты не любила, чтобы на тебя смотрели, когда ты спишь». «Раньше да. Но теперь я иногда боюсь оставаться одна». «И со мной это бывало», — сказал я. «В госпитале после операции. Тогда я все боялся уснуть ночью. Все время бодрствовал и читал или думал о чем-нибудь, и только на рассвете засыпал. Это пройдет». Она прижалась щекой к моей руке. «Все-таки страшно, Робби. Боишься, что уже не вернешься?» «Да», — сказал я. «А потом возвращаешься, и все проходит». «Ты это видишь по мне. Всегда возвращаешься, хотя не обязательно на то же место». «В том-то и дело», — ответила она, закрывая глаза. «Этого я тоже боюсь. Но ведь ты следишь за мной, правда?» «Слежу», — сказал я и провел рукой по ее лбу и волосам, которые тоже казались мне усталыми. Она стала дышать глубже и слегка повернулась на бок. Через минуту она крепко спала. Я опять уселся у окна и смотрел на дождь. Это был сплошной серый ливень, и наш дом казался островком в его мутной бесконечности. Я был встревожен. Редко случалось, что с утра Пат была печальна. Еще на днях она была оживленной и радостной, и когда проснется, может быть, все будет по-другому. Я знал, она много думает о своей болезни, ее состояние еще не улучшилось, это мне сказал Жафе, но на своем веку я видел столько мертвых, что любая болезнь была для меня все-таки жизнью и надеждой. Я знал, можно умереть от ранения, этого я навидался, но мне всегда было трудно поверить, что болезнь, при которой человек с виду невредим, может оказаться опасной. Вот почему, глядя на Пат, я всегда быстро преодолевал тревогу и растерянность. В дверь постучали. У порога стоял Хасса. Приложив палец к губам, я тихонько вышел в коридор. «Простите меня», — с трудом вымолвил он. «Зайдемте ко мне», — предложил я и отворил дверь своей комнаты. Хассе остался в коридоре. Казалось, что его лицо стало меньше. Оно было белым, как мел. «Я только хотел вам сказать, что нам уже незачем ехать», — проговорил он, почти не шевеля губами. «Вы можете войти ко мне. Фройлен Хольман спит. У меня есть время», — снова предложил я. В руке у него было письмо. Он выглядел как человек, в которого только что выстрелили, но он еще не верит этому и не чувствует боли. Он ощутил пока только толчок. «Лучше прочитайте сами», — сказал он и дал мне письмо. «Вы уже пили кофе?» — спросил я. Он покачал головой. «Читайте письмо». «Да, а вы пока попейте кофе». Я вышел и попросил Фриду принести кофе. Потом я прочитал письмо. Оно было от фрау Хасса. Всего несколько строк. Она сообщала, что хочет получить еще кое-что от жизни, и поэтому решила не возвращаться к нему. Есть человек, понимающий ее лучше, чем Хасса. Предпринимать что-либо бесцельно. Она ни в коем случае не вернется. Так будет, вероятно, лучше и для него. Ему больше не придется тревожиться, хватит или не хватит жалования. Часть своих вещей она уже взяла, за остальными пришлет кого-нибудь при случае. Это было деловое и ясное письмо. Я сложил его и вернул Хасса. Он смотрел на меня так, словно все зависело от меня. «Что же делать?» — спросил он. «Сперва выпейте эту чашку кофе и съешьте что-нибудь», — сказал я. «Не стоит суетиться, бестолку и терять голову, а потом подумаем. Вам надо постараться успокоиться, и тогда вы примете лучшие решения». Он послушно выпил кофе, его рука дрожала, и он не мог есть. «Что же делать?» — опять спросил он. «Ничего», — сказал я, — «ждать». Он сделал неопределенные движения. «А что бы вы хотели сделать?» — спросил я. «Не знаю. Не могу этого понять». Я молчал. Было трудно сказать ему что-нибудь. Его можно было только успокоить. Остальное он должен был решить сам. Мне думалось, что он больше не любит эту женщину. Но он привык к ней. А для бухгалтера привычка могла быть сильнее любви. Через некоторое время он заговорил сбивчиво и путанно, чувствовалось, что он окончательно потерял всякую опору. Потом он стал осыпать себя упреками. Он не сказал ни слова против своей жены и только пытался внушить себе, что сам виноват во всем. «Хасса», — сказал я, — «все, что вы говорите, чушь. В этих делах никогда не бывает виновных. Жена ушла от вас, а не вы от нее. Вам не в чем упрекать себя». «Нет, я виноват», — ответил он и посмотрел на свои руки. «Я ничего не добился в жизни». «Чего вы не добились?» «Ничего». «А раз не добился, значит, виноват». Я удивленно посмотрел на маленькую жалкую фигурку в красном плюшевом кресле. «Господин Хасса», — сказал я спокойно, — «это может быть в крайнем случае причиной, но не виной. Кроме того, вы все-таки кое-чего добились». Он резко покачал головой. «Нет-нет-нет. Это я довел ее до безумия своей вечной боязнью увольнения. Ничего я не добился. Что я мог ей предложить? Ничего». Он впал в тупое раздумье. Я поднялся и достал коньяк. «Выпьем немного», — сказал я. «Ведь еще ничего не потеряно». Он поднял голову. «Еще ничего не потеряно», — повторил я. «Человека теряешь только когда он умирает». Он торопливо кивнул, взял рюмку, но поставил ее обратно, не отпив ни глотка. «Вчера меня назначили начальником канцелярии», — тихо сказал он. «Теперь я главный бухгалтер и начальник канцелярии. Управляющий сказал мне об этом вечером. Я получил повышение, потому что в последние месяцы постоянно работал сверхурочно. Они слили две канцелярии в одну, другого начальника уволили. Мое жалование повышено на 50 марок». Вдруг он с отчаянием взглянул на меня. «А как вы думаете, она бы осталась, если бы знала об этом?» «Нет», — сказал я. «На 50 марок больше. Я бы отдавал их ей. Она могла бы каждый месяц покупать себе что-нибудь новое. И ведь на книжке у меня лежит 1200 марок. Зачем же я их откладывал? Думал, пусть будет для нее, если наши дела пошатнутся. И вот она ушла». потому что я был слишком бережлив. Он опять уставился в одну точку. «Хасса», — сказал я, — «мне думается, что все это не так уж связано одно с другим, как вам кажется. Не стоит копаться в этом. Надо перебороть себя. Пройдет несколько дней, и вам станет яснее, что делать. Может быть, ваша жена вернется сегодня вечером или завтра утром. Ведь она думает об этом, так же, как и вы». «Она больше не придет», — ответил он. «Этого вы не знаете. Если бы ей можно было сказать, что у меня теперь большие жалования, и что мы можем взять отпуск и совершить путешествие на сэкономленные деньги. Все это вы ей скажете. Так просто люди не расстаются». Меня удивило, что он совершенно не думал о другом мужчине. Видимо, еще не понимал этого. Он думал только о том, что его жена ушла. Все остальное было пока туманным и неосознанным. Мне хотелось сказать ему, что через несколько недель он, возможно, будет рад ее уходу. Но при его состоянии это было бы излишней грубостью с моей стороны. Для оскорбленного чувства правда всегда груба и почти невыносима. Я посидел с ним еще немного, только чтобы дать ему выговориться. Но я ничего не добился. Он продолжал вертеться в заколдованном кругу, хотя мне показалось, что он немного успокоился. Он выпил рюмку коньяку, потом меня позвала Пат. «Одну минутку», — сказал я и встал. «Да», — ответил он, как послушный ребенок, и тоже поднялся. «Побудьте здесь, я сейчас». «Простите, я сейчас же вернусь», — сказал я и пошел к Пат. Она сидела в кровати, свежая и отдохнувшая. «Я чудесно спала, Робби. Вероятно, уже полдень». «Ты спала только час», — сказал я и показал ей часы. Она посмотрела на циферблат. «Тем лучше. Значит, у нас масса времени впереди. Сейчас я встану». «Хорошо. Через 10 минут я приду к тебе». «У тебя гости?» «Хасса», — сказал я. «Но это ненадолго». Я пошел обратно, но Хасса уже не было. Я открыл дверь в коридор, и там было пусто. Прошел по коридору и постучал к нему. Он не ответил. Открыв дверь, я увидел его перед шкафом. Ящики были выдвинуты. «Хасса», — сказал я, — «примите снотворное, ложитесь в постель и прежде всего выспитесь. Вы слишком возбуждены». Он медленно повернулся ко мне. «Быть всегда одному, каждый вечер. Всегда торчать здесь, как вчера. Подумайте только». Я сказал ему, что все изменится, и что есть много людей, которые по вечерам одиноки. Он проговорил что-то неопределенное. Я еще раз сказал ему, чтобы он ложился спать. Может быть, ничего особенного не произошло, и вечером его жена еще вернется. Он кивнул и протянул мне руку. «Вечером я загляну к вам еще раз», — сказал я и с чувством облегчения ушел. Перед Пат лежала газета. «Робби, можно пойти сегодня утром в музей?» — предложила она. «В музей?» — спросил я. «Да, на выставку персидских ковров. Ты, наверное, не часто бывал в музеях?» «Никогда», — ответил я. «Да и что мне там делать?» «Вот тут ты прав», — сказала она, смеясь. «Пойдем. Ничего страшного в этом нет». Я встал. В дождливую погоду не грех сделать что-нибудь для своего образования. Мы оделись и вышли. Воздух на улице был великолепен. Пахло лесом и сыростью. Когда мы проходили мимо Интернационале, я увидел сквозь открытую дверь Розу, сидевшую у стойки. По случаю воскресенья она пила шоколад. На столике лежал небольшой пакет. Видимо, она собиралась после завтрака, как обычно, навестить свою девочку. Я давно не заходил в Интернациональ, и мне было странно видеть Розу, невозмутимую, как всегда. В моей жизни так много переменилось, что мне казалось, будто везде все должно было стать иным. Мы пришли в музей. Я думал, что там будет совсем безлюдно, но, к своему удивлению, увидел очень много посетителей. Я спросил у сторожа, в чем дело. «Ни в чем», — ответил он. «Так бывает всегда в дни, когда вход бесплатный». «Вот видишь», — сказала Пат, — «есть еще масса людей, которым это интересно». Сторож сдвинул фуражку на затылок. «Ну, это, положим, не так, сударыня. Здесь почти все безработные, Они приходят не ради искусства, а потому, что им нечего делать. А тут можно хотя бы посмотреть на что-нибудь». «Вот такое объяснение мне более понятно», — сказал я. «Это еще ничего», — добавил сторож. «Вот зайдите как-нибудь зимой. Битком набито. Потому что здесь топят». Мы вошли в тихий, несколько отдаленный от других зал, где были развешаны ковры. За высокими окнами раскинулся сад с огромным платаном. Вся листва была желтой, и поэтому неяркий свет в зале казался желтоватым. Экспонаты поражали роскошью. Здесь были два ковра XVI века с изображениями зверей, несколько исфаганских ковров, польские шелковые ковры цвета лососины с изумрудно-зеленой каймой. Время и солнце умерили яркость красок, и ковры казались огромными сказочными пастелями. Они сообщали залу особую гармонию, которую никогда не могли бы создать картины. Жемчужно-серое небо, осенние листва платана за окном. Все это тоже походило на старинный ковер и как бы входило в экспозицию. Побродив здесь немного, мы пошли в другие залы музея. Народу прибавилось, и теперь было совершенно ясно, что многие здесь случайно. С бледными лицами, в поношенных костюмах, заложив руки за спину, они несмело проходили по залам, и их глаза видели не картины эпохи Ренессанса и спокойные величавые скульптуры античности, а нечто совсем другое. Многие присаживались на диваны, обитые красным бархатом. Сидели усталые, но по их позам было видно, что они готовы встать и уйти по первому знаку служителя. Они не совсем понимали, как это можно бесплатно отдыхать на мягких диванах. Они не привыкли получать, что бы то ни было, даром. Во всех залах было очень тихо. Несмотря на обилие посетителей, почти не слышно было разговоров. И все же мне казалось, что я присутствую при какой-то титанической борьбе, неслышной борьбе людей, которые повержены, но еще не желают сдаться. Их вышвырнули за борт, лишили работы, оторвали от профессии, отняли все, к чему они стремились. И вот они пришли в эту тихую обитель искусства, чтобы не впасть в оцепенение, спастись от отчаяния. Они думали о хлебе, всегда только о хлебе и о работе. Но они приходили сюда, чтобы хоть на несколько часов уйти от своих мыслей. Волоча ноги, опустив плечи, они бесцельно бродили среди чеканных бюстов римлян, среди вечно прекрасных белых изваяний эллинок. Какой потрясающий, страшный контраст. Именно здесь можно было понять, что смогло и чего не смогло достичь человечество в течение тысячелетий. Оно создало бессмертные произведения искусства, но не сумело дать каждому из своих собратьев хотя бы вдоволь хлеба. После обеда мы пошли в кино. Когда мы возвращались домой, небо уже прояснилось. Оно было яблочно-зеленым и очень прозрачным. Улицы и магазины были освещены. Мы медленно шли и по дороге разглядывали витрины. Я остановился перед ярко освещенными стеклами крупного мехового магазина. Вечера стали прохладными. В витринах красовались пышные связки серебристых чернобурок и теплые зимние шубки. Я посмотрел на Пат. Она все еще носила свой легкий меховой жакет. Это было явно не по сезону. «Будь я героем фильма, я вошел бы сюда и подобрал бы тебе шубку», — сказал я. Она улыбнулась. «Какую же?» «Вот». Я выбрал шубку, показавшуюся мне самой теплой. Она рассмеялась. «У тебя хороший вкус, Робби. Это очень красивая канадская норка. Хочешь ее?» Она взглянула на меня. «А ты знаешь, милый, сколько она стоит?» «Нет», — сказал я. «Я и не хочу этого знать. Я лучше буду думать о том, как стану дарить тебе все, что только захочу. Почему другие могут делать подарки любимой, а я нет?» Пат внимательно посмотрела на меня. «Робби, я вовсе не хочу такой шубы». «Нет», — заявил я, — «ты ее получишь. Ни слова больше об этом. Завтра мы за ней пошлем». «Спасибо, дорогой», — сказала она с улыбкой и поцеловала меня тут же на улице. «А теперь твоя очередь. Мы остановились перед магазином мужских мод. Вот этот фрак. Он подойдет к моей норке. И вот этот цилиндр тоже. Интересно, как бы ты выглядел в цилиндре? Как трубочист. Я смотрел на фрак. Он был выставлен в витрине, декорированной серым бархатом. Я внимательнее оглядел витрину. Именно в этом магазине я купил весной галстук. В тот день, когда впервые был вдвоем с Пат и напился. Что-то вдруг подступило к горлу, я и сам не знал почему. Весной. Тогда я еще ничего не знал обо всем. Я взял узкую ладонь Пат и прижал к своей щеке. Потом сказал: к шубке надо еще что-нибудь. Одна только норка все равно, что автомобиль без мотора. Два или три вечерних платья. Вечернее платье? Подхватила она, останавливаясь перед большой витриной. Вечернее платье, правда. От них мне труднее отказаться. Мы подыскали три чудесных платья. Пат явно оживилась от этой игры. Она отнеслась к ней совершенно серьезно. Вечерние платья были ее слабостью. Мы подобрали заодно все, что было необходимо к ним. И она все больше загоралась. Ее глаза блестели. Я стоял рядом с ней, слушал ее, смеялся и думал, до чего же страшно любить женщину и быть бедным. «Пойдем», — сказал я, наконец, в порыве какого-то отчаянного веселья. «Уж если делать что-нибудь, так до конца». Перед нами была витрина ювелирного магазина. «Вот этот изумрудный браслет. И еще вот эти два кольца и серьги. Не будем спорить». Изумруды – самые подходящие камни для тебя. А за это ты получишь эти платиновые часы и жемчужины для манишки. А ты весь магазин. На меньшее я не согласен. Она засмеялась и, шумно дыша, прислонилась ко мне. Хватит, дорогой, хватит. Теперь купим себе еще несколько чемоданов, пойдем в бюро путешествий, а потом уложим вещи и уедем прочь из этого города, от этой осени, от этого дождя. Да. Подумал я. Господи, конечно, да. И тогда она скоро выздоровеет. А куда? Спросил я. В Египет или еще дальше? В Индию и Китай? К солнцу, милый. Куда-нибудь к солнцу, на юг. К теплу. Где пальмовые аллеи и скалы, и белые домики у моря, и агавы. Но, может быть, и там дождь. Может быть, дождь везде. Тогда мы просто поедем дальше, сказал я. Туда, где нет дождей. Прямо в тропики, в южные моря. Мы стояли перед яркой витриной бюро путешествий «Гамбург-Америка» и смотрели на модель парохода. Он плыл по синим картонным волнам, а за ним мощно поднималась фотографическая панорама небоскребов Манхэттена. В других витринах были развешаны большие пестрые карты с красными линиями пароходных маршрутов. «И в Америку тоже поедем», — сказала Пат. «В Кентукки и в Техас, и в Нью-Йорк, и в Сан-Франциско, и на Гавайские острова. А потом дальше в Южную Америку. Через Мексику и Панамский канал в Буэнос-Айрес, а затем через Рио-де-Жанейро обратно». «Да». Она смотрела на меня сияющим взглядом. «Никогда я там не был», — сказал я. «В тот раз я тебе все наврал». «Это я знаю», — ответила она. «Ты это знаешь?» «Ну, конечно, Робби. Конечно, знаю. Сразу поняла». Тогда я был довольно-таки сумасшедшим. Неуверенным, глупым и сумасшедшим. Поэтому я тебе врал. А сегодня? А сегодня еще больше, сказал я. Разве ты сама не видишь? Я показал на пароход в витрине. Нам с тобой нельзя на нем поехать. Вот проклятие. Она улыбнулась и взяла меня под руку. Ах, дорогой мой, почему мы не богаты? Уж мы бы сумели отлично воспользоваться деньгами. Как много есть богатых людей, которые не знают ничего лучшего, чем вечно торчать в своих конторах и банках. Потому-то они и богаты, сказал я. А если бы мы разбогатели, то уж, конечно, ненадолго. И я так думаю. Мы бы так или иначе быстро потеряли свое богатство. И, может быть, стремясь поскорее растранжирить деньги, мы так и не сумели бы толком насладиться ими. В наши дни быть богатым – это прямо-таки профессия. И совсем непростая. Бедные богачи. — сказала Пат. «Тогда, пожалуй, лучше представим себе, что мы уже были богаты и успели все потерять. Просто ты обанкротился на прошлой неделе, и пришлось продать все. Наш дом и мои драгоценности, и твои автомобили. Как ты думаешь? Ну что ж, это вполне современно, ответил я. Она рассмеялась. Тогда идем. Оба мы банкроты. Пойдем теперь в нашу меблированную комнатушку и будем вспоминать свое славное прошлое. Хорошая идея. Мы медленно пошли дальше по вечерним улицам. Вспыхивали все новые огни. Подойдя к кладбищу, мы увидели в зеленом небе самолет с ярко освещенной кабиной. Одинокий и прекрасный, он летел в прозрачном, высоком и тоже одиноком небе. Как чудесные птицы мечты из старинной сказки. Мы остановились и смотрели ему вслед, пока он не исчез. Не прошло и получаса после нашего возвращения, как кто-то постучал в мою дверь. Я подумал, что это опять Хасса, и встал, чтобы открыть. Но это была фрау Залевский. Она выглядела очень расстроенной. «Идемте скорее», – прошептала она. «Что случилось?» «Хасса». Я посмотрел на нее. Она пожала плечами. «Заперся и не отвечает». «Минутку». Я вошел к Пат и попросил ее отдохнуть, пока я переговорю с Хасса. «Хорошо, Робби». Я и в самом деле опять устала. Я последовал за фрау Залевский по коридору. У дверей Хасса собрался почти весь пансион. Рыжеволосая Эрна Бенник в пестром кимоно с драконами. Еще две недели назад она была золотистой блондинкой. Филателист казначей в домашней куртке военного покроя. Бледный и спокойный Орлов, только что вернувшийся из кафе, где он танцевал с дамами. Джорджи, нервно стучавший в дверь и сдавленным голосом звавший Хасса. И, наконец, Фрида с глазами, перекошенными от волнения, страха и любопытства. «Ты давно уже стучишься, Джорджи?» – спросил я. «Больше четверти часа», – мгновенно выпалила Фрида, красная как рак. «Он, конечно, дома. И вообще никуда не выходил. С обеда не выходил. Только все носился взад и вперед. А потом стало тихо». «Ключ торчит изнутри», – сказал Джорджи. «Дверь заперта». Я посмотрел на фрау Залевский. «Надо вытолкнуть ключ и открыть дверь. У вас есть второй ключ?» «Сейчас бегаю за связкой с ключами», – заявила Фрида с необычной услужливостью. «Может, какой-нибудь подойдет». Мне дали кусок проволоки. Я повернул ключ и вытолкнул его из замочной скважины. Звякнув, он упал с другой стороны двери. Фрида вскрикнула и закрыла лицо руками. «Убирайтесь-ка отсюда подальше», – сказал я ей и стал пробовать ключи. Один из них подошел. Я повернул его и открыл дверь. Комната была погружена в полумрак. В первую минуту я никого не увидел. Серо-белыми пятнами выделялись кровати, стулья были пусты, дверцы шкафа заперты. «Вот он стоит», – прошептала Фрида, снова протиснувшаяся вперед. Меня обдало горячим дыханием и запахом лука. «Вон там, сзади, у окна». «Нет», – сказал Орлов, который быстро вошел в комнату и тут же вернулся. Он оттолкнул меня, взялся за дверную ручку, прикрыл дверь и затем обратился к остальным. «Вам лучше уйти. Не стоит смотреть на это». Медленно проговорил он своим твердым русским акцентом и остался стоять перед дверью. «О, Боже!» – пролепетала фрау Залевский и отошла назад. Эрна Бенник тоже отступила на несколько шагов. Только Фрида пыталась протиснуться вперед и ухватиться за дверную ручку. Орлов отстранил ее. «Будет действительно лучше», – снова сказал он. «Сударь!» – зарычал внезапно казначей, распрямляя грудь. «Как вы смеете, будучи иностранцем?» Орлов спокойно посмотрел на него. «Иностранец», — сказал он. «Иностранец! Здесь это безразлично, не в этом дело». «Мертвый, да?» — не унималась Фрида. «Фрау Залевский», — сказал я. «И я думаю, что остаться здесь надо только вам и, может быть, Орлову и мне». «Немедленно позвоните врачу», — сказал Орлов. Джорджи уже снял трубку. Все это длилось несколько секунд. «Я остаюсь», – заявил казначей, побагровев. «Как немецкий мужчина я имею право». Орлов пожал плечами и отворил дверь. Затем он включил свет. Женщины с криком отпрянули назад. В окне висел Хасса с и сине-черным лицом и вывалившимся языком. «Отрезать шнур!» – крикнул я. «Нет смысла», – сказал Орлов медленно, жестко и печально. «Мне это знакомо. Такое лицо. Он уже несколько часов мертв. Попробуем все-таки. Лучше не надо. Пусть сначала приедет полиция». В ту же секунду раздался звонок. Явился врач, живший по соседству. Он едва взглянул на тощее надломленное тело. «Тут уже ничего не сделаешь», — сказал он. «Но все-таки попробуем искусственное дыхание. Немедленно позвоните в полицию и дайте мне нож». Хасса повесился на витом шелковом шнурке. Это был поясок от розового халата его жены. И он очень искусно прикрепил его к крючку над окном. Шнур был натерт мылом. Видимо, Хасса встал на подоконник и потом соскользнул с него. Судорога свела руки. На лицо было страшно смотреть. Странно. Но в эту минуту мне бросилось в глаза, что он успел переодеться. Теперь на нем был его лучший костюм из синей камвольной шерсти. Он был побрит и в свежей рубашке. На столе с педантичностью были разложены паспорт, сберегательная книжка, 4 бумажки по 10 марок, немного серебра и 2 письма. Одно жене, другое в полицию. Около письма к жене лежал серебряный портсигар и обручальное кольцо. Видимо, он долго и подробно обдумывал каждую мелочь и наводил порядок. Комната была безукоризненно прибрана. Осмотревшись внимательней, мы обнаружили на комоде еще какие-то деньги и листок, на котором было написано «Остаток квартирной платы за текущий месяц». Эти деньги он положил отдельно, словно желая показать, что они не имеют никакого отношения к его смерти. Пришли 2 чиновника в штатском. Врач, успевший тем временем снять труп, встал. «Мертв», — сказал он. «Самоубийство. Вне всяких сомнений». Чиновники ничего не ответили. Закрыв дверь, они внимательно осмотрели комнату, затем извлекли из ящика шкафа несколько писем, взяли оба письма со стола и сличили почерк. Чиновник помоложе, понимающе кивнул головой. «Кто-нибудь знает причину?» Я рассказал ему, что знал. Он снова кивнул и записал мой адрес. «Можно его увезти?» – спросил врач. «Я заказал санитарную машину в больнице Шарите», – ответил молодой чиновник. «Сейчас она приедет». Мы остались ждать. В комнате было тихо. Врач опустился на колени возле Хасса. Расстегнув его одежду, он стал растирать ему грудь полотенцем, поднимая и опуская его руки. Воздух проникал в мертвые легкие и со свистом вырывался наружу. 12-й за неделю», — сказал молодой чиновник. «Все по той же причине?» — спросил я. «Нет, почти все из-за безработицы. 2 семейства. В одном было 3 детей. Газом, разумеется. Семьи почти всегда отравляются газом». Пришли санитары с носилками. Вместе с ними в комнату впорхнула Фрида и с какой-то непонятной жадностью уставилась на жалкое тело Хасса. Ее потное лицо покрылось красными пятнами. «Что вам здесь нужно?» – грубо спросил старший чиновник. Она вздрогнула. «Ведь я должна дать показания», – проговорила она, заикаясь. «Убирайся отсюда», – сказал чиновник. Санитары накрыли Хасса одеялом и унесли его. Затем стали собираться и оба чиновника. Они взяли с собой документы. «Он оставил деньги на погребение», — сказал молодой чиновник. «Мы передадим их по назначению. Когда появится жена, скажите ей, пожалуйста, чтобы зашла в полицию». Он завещал ей свои деньги. «Могут ли остальные вещи оставаться пока здесь?» Фрау Залевски кивнула. «Эту комнату мне уже все равно не сдать». «Хорошо». Чиновник откланялся и вышел. Мы тоже вышли. Орлов запер дверь и передал ключ фрау Залевски. «Надо поменьше болтать обо всем этом», — сказал я. «И я так считаю», — сказала фрау Залевски. «Я имею в виду прежде всего вас, Фрида», — добавил я. Фрида точно очнулась. Ее глаза заблестели. Она не ответила мне. «Если вы скажете хоть слово, фройлен Хольман», — сказал я, — «тогда просите милости у Бога. От меня ее не ждите». «Сама знаю», — ответила она задиристо. «Бедная дама слишком больна для этого». Ее глаза сверкали. Мне пришлось сдержаться, чтобы не дать ей пощечину. «Бедный Хасса», — сказала фрау Залевски. В коридоре было совсем темно. «Вы были довольно грубы с графом Орловым», — сказал я казначею. «Не хотите ли извиниться перед ним?» Старик вытаращил на меня глаза. Затем он воскликнул. «Немецкий мужчина не извиняется. И уж меньше всего перед азиатом». Он с треском захлопнул за собой дверь своей комнаты. «Что творится с нашим ретивым собирателем почтовых марок?» – спросил я удивленно. «Ведь он всегда был кроток, как агнец». «Он уже несколько месяцев ходит на все предвыборные собрания», – донесся голос Джорджа из темноты. «Ах, вот оно что!» Орлов и Эрна Бенник уже ушли. Фрау Залевский вдруг разрыдалась. «Не принимайте это так близко к сердцу», – сказал я. «Все равно уже ничего не изменишь». «Это слишком ужасно», – всхлипывала она. «Мне надо выехать отсюда. Я не переживу этого». «Переживете», — сказал я. «Однажды я видел несколько сот англичан, отравленных газом. И пережил это». Я пожал руку Джорджа и пошел к себе. Было темно. Прежде чем включить свет, я невольно посмотрел в окно. Потом прислушался. Пац спала. Я подошел к шкафу, достал коньяк и налил себе рюмку. Это был добрый коньяк. И хорошо, что он оказался у меня. Я поставил бутылку на стол. В последний раз из нее угощался Хасса. Я подумал, что, пожалуй, не следовало оставлять его одного. Я был подавлен, но не мог упрекнуть себя ни в чем. Чего я только не видел в жизни, чего я только не пережил. И я знал, можно упрекать себя за все, что делаешь. Или вообще не упрекать себя ни в чем. К несчастью для Хасса, все стряслось в воскресенье. Случись это в будний день, он пошел бы на службу, и, может быть, все бы обошлось. Я выпил еще коньяку. Не имело смысла думать об этом. Да и какой человек знает, что ему предстоит? Разве хоть кто-нибудь может знать, не покажется ли ему со временем счастливым тот, кого он сегодня жалеет? Я услышал, как Пат зашевелилась и пошел к ней. Она лежала с открытыми глазами. «Что со мной творится, Робби? С ума можно сойти», — сказала она. «Опять я спала, как убитая». «Так это ведь хорошо», — ответил я. «Нет», — она облокотилась на подушку. «Я не хочу столько спать». «Почему же нет? Иногда мне хочется уснуть и проспать ровно 50 лет». «И состариться настолько же?» «Не знаю. Это можно сказать только потом». «Ты огорчен чем-нибудь?» «Нет», — сказал я, — «напротив. Я как раз решил, что мы оденемся. Пойдем куда-нибудь и роскошно поужинаем. Будем есть все, что ты любишь. И немножко выпьем». «Очень хорошо», — ответила она. «Это тоже пойдет в счет нашего великого банкротства?» «Да», — сказал я, — «конечно».